Головной убор был украшен жемчугом, яхонтами, сапфирами, изумрудами, алмазами и хризолитами. По словам отца Фомы, драгоценных камешков было не менее 1500. В богатую коллекцию входили панагии, церковный нагрудный знак на золотой цепи, посохи, некоторые даже обтянуты были крокодиловой кожей, кресты, евангелия в роскошных переплетах, водосвятные чаши, облачения и одежды, филони, бархатные ризы, шелковые рясы, власеницы для аскетических упражнений, а также белые и черные клобуки, цилиндрические шапки без полей из покрывал. Белые предназначались только первосвященникам. Но самую большую ценность представляли собой иконы, на украшении которых не жалели самых дорогих материалов. Среди них были чудотворные в богатых окладах. Трудно было отвести взгляд от их красоты и одухотворенности. От бессмысленности бытия не оставалось и следа. Отец Фома сообщил, что иконы периодически выставляются на замену в церквах. Я зачем-то добавил, что опись всего имущества наличествует. Митрополит Московский всея Руси Кирилл принял их официально в главном пределе храма архистратига Михаила, разукрашенном сусальным золотом и малахитом. Был архипастырь в великолепном облачении, усыпанном жемчугом по багрянцу, в митре, горящей драгоценными каменями. Вокруг первосвященника стояли 4 архимандрита и основной клир монастыря в богатейших ризах с кадилами и свечами, а за ними братья в скромных, но добротных мантиях. Неополимов и Чернец подошли под благословение и поцеловали руку митрополита. Несмотря на неожиданную пышную торжественную встречу государевых людей, Кирилл был бледен и напуган, едва улыбнулся великану Памве, которого любил. Отслужили молебен, перемежая его здравицами в честь царя. Там были слова: «О, святые Михаиле Архангели, помилуй нас грешных, требующих твоего заступления! Сохрани нас, а также раба Божьего Иоанна, от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от смущения дьявольского, из подобия непостыдно предстать и Создателю нашему в час страшного и праведного суда его». Потом митрополит прочитал проповедь на тему «Бог помочь путешествуйте». Он сказал, что путники сегодняшние люди особенные, важные и серьезные, осторожные и мудрые, государственные. И только один порок может в одночасье уничтожить их достоинство, а именно порок пьянства. Это было несколько странным, неожиданным и двусмысленным для Руси, но они покорно слушали, ища здесь намек или подвох. «Напутствую вас, братья, против пьянства. Если что хуже, напившись, вы теряете память и рассудок, выбалтывая попутно государевы тайны, подобно бесноватому, который не знает, что делает. Это ли радость, братья? Угодно ли это Богу? Пьяница не чувствует ничего, порой лежит, как труп. Он источает слюну, воняет, как скот. Подумайте о душе, которая оскверняется в оскверненном теле, как в мрачной темнице. Пьянство отгоняет нашего ангела-хранителя в слезах и радует дьявола. Упиваться значит приносить жертву сатане. Дьявол ликует, увидев пьянство христианина. Бегите же, братья, проклятого пьянства. Аминь. Передайте на Соловки игумену Варлааму и отцу-строителю Меркурию мое повеление делать все по совести и на трезвую голову, не гневить Господа и царя-кормильца, и пусть пришлют мне по первому снегу и крепкому морозу в залог своего исправления и правильного поведения кое-чего из своих припасов. икры черной и красной, и рыбки разной, цветного английского стекла и прочего ихнего барахла.